противоположного конца лужайки донесся скребущий звук, и Ринсвинд повернул голову. Этому естественного объяснения быть не могло. С немыслимой медлительностью, сползая по парапетам и водосточным трубам, крышу покидали горгульи-водометы. Причем их исход сопровождался абсолютным молчанием, если не считать изредка раздающегося скрежета камня о камень. Жаль, что Ринсвинд никогда не наблюдал низкокачественных подборок стоп-кадров. Не то он бы точно знал, как описать представшее его глазам зрелище. Химеры не двигались. Их перемещение напоминало серию демонстрируемых с большой скоростью картинок. Жиденькой процессией, состоящей из клювов, гриф, крыльев, когтей и голубиного помета, горгульи ковыляли мимо Ринсвинда. «Что происходит?» — пискнул он. Какая-то тварь с мордой гоблина, телом гарпии и куриными ногами несколькими короткими рывками повернула голову и заговорила. Голос ее походил на пищеварительный процесс в недрах горы. Хотя эффект от глубокого резонирующего звука был здорово подпорчен тем, что горгулья никак не могла закрыть рот. «Уэсникет! Асайса!» «Извини?» — переспросил Ринсвинд. Но горгулья уже прошла мимо и теперь неуклюже ковыляла через старинную лужайку. Примечание. Борозда, оставленная удирающими горгульями, заставила старшего садовника университета сожрать собственные грабли и вызвала к жизни знаменитое изречение. «Как добиться такой замечательной лужайки? Очень просто. Подстригаешь ее, ухаживаешь за ней в течение 500 лет, а потом по ней прокатывается банда сволочей». Конец примечания. Целых 10 секунд Ринсвинд сидел и тупо смотрел в никуда, после чего слабо вскрикнул и сорвался с места. Остановился он, лишь когда добежал до своей комнаты в здании библиотеки. Честно говоря, комната была не ахти какая, поскольку ее использовали в основном для хранения старой мебели. Зато это был дом. У одной из утопающих в тени стен стоял шкаф. Не из тех современных, годных лишь на то, чтобы в них заскакивали нервные любовники, когда муж раньше времени возвратится домой. Нет, это было старинное дубовое сооружение, черное, как сама ночь. В его пыльных глубинах рыскали и размножались одежные вешалки, а под днищу бродили орды облупившихся ботинок. Вполне возможно, что шкаф служил потайной дверью в сказочные миры. Но из-за бьющего на повал запаха нафталина никто никогда не пытался выяснить это. На шкафу, завернутый в обрывки желтеющей бумаги и старые чехлы, лежал большой, окованный латунными полосками, ящик. Он отзывался на имя «Сундук». Причина, по которой сундук согласился принадлежать Ринсвинду, была известна только сундуку, и он ее никому не раскрывал. За всю историю существования дорожных аксессуаров ни за одним предметом не числилось столько тайн и тяжких телесных повреждений. Судя по описаниям, сундук был наполовину чемодан, наполовину маньяк-убийца. Он обладал множеством необычных качеств, которые могут в скорости проявиться, а могут и не проявиться. Но в настоящий момент лишь одно отличало его от любого другого окованного латунью сундука. Он храпел, издавая пронзительный скрежет, как будто кто-то медленно пилил бревно. Сундук мог быть волшебным, мог внушать ужас. Но в глубине своей загадочной души он был сродни любому другому багажу во всей многомерной вселенной и предпочитал проводить зиму в спячке на шкафу. Ринсвинд колотил по нему метлой до тех пор, пока пилящий звук не прекратился, после чего волшебник заполнил карманы всякой всячиной, изъятой из ящика из-под бананов, он же туалетный столик, и направился к двери.